Братья и сестры, в продолжении нашего служения хочу предложить слово из Священного Писания для общего размышления. Находится оно в 70-м псалме, псалом 70-й, мы прочитаем сначала несколько стихов. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня, преклони ухо Твое ко мне и спаси меня». Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя – Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя. Ибо Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Вот эти слова, и вы, наверное, заметили, что с самого начала прочитанного текста здесь одна мысль более четко просматривается, это мысль, говорящая о надежде. Мне как раз на эту тему хотелось немного поделиться словом из Священного Писания. Надежда имеет огромное значение в жизни человека, в жизни любого человека. Если даже мы не будем выделять верующий или неверующий, но вообще сама по себе надежда имеет определяющее, я бы сказал, даже значение вообще для жизни. Когда человек теряет надежду, он теряет всякий смысл существования. Даже так в мире говорят, надежда умирает последней. То есть пока еще есть маленькая надежда, еще есть какой-то смысл жизни существования. В мире еще так говорят, надо надеяться на лучшее. И люди надеются на лучшее, а бывает так, годы идут, и лучшее не приходит. Нам надо, братья и сестры, надеяться не на лучшее, а на Бога надеяться. Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. Так здесь написано. Среди верующих людей тоже бывает иногда. Мы друг друга ободряем такими словами, надеяться на лучшее. Я бы хотел еще раз повторить эту мысль, нам надо надеяться на Бога. Надежда – это не означает, что ты веришь или надеешься, что будет так, как ты хочешь. Вот бывает так, человек себе запланировал определенное течение жизни, определенные обстоятельства, и теперь всеми силами к этому стремится и надеется, что когда-нибудь ему удастся достичь этой цели. И вот такая надежда его как-то согревает изнутри, дает ему какой-то стимул жизни, существования. Не об этой надежде говорит Священное Писание. Священное Писание говорит о надежде примерно такого характера, что дело твое не забыто у Бога твоего. Как же ты говоришь, Израиль, в книге Исаии написано, что дело твое забыто у Бога твоего. И там ниже написано «ослабевают юноши, молодые люди падают, надеющиеся на Господа, обновятся в силе». Вот упование, что дело твое не забыто у Бога твоего, братья и сестры, вот это суть христианской надежды. В одном из гимнов есть такие слова «христианская надежда – самый светлый огонек». И вот этот огонек самый светлый, так важно, чтобы он всегда был у нас и в сердце, и впереди. В послании к евреям еще так написано, что надежда, как якорь безопасный, связывает нас с небом, заброшенный в самое небо, во святое святых, к престолу великого вечного Бога. И вот эта связь очень прочная. И как важно, чтобы нам, как бы второй конец, если образно говоря, этой связи, не выпустить из рук наших, из сердца нашего. Бывает так, друзья, что люди с большим духовным опытом ослабевают в надежде и, кажется, ее совершенно теряют. Так было, например, у пророка Илии. Вы помните случай в Библии описан, когда ему прислала Иезавель гонца или записку с угрозой. Бог перед этим дал ему великую победу на горе Кармил над множеством пророков Ваала, ложных пророков. Бог по его молитве огонь с неба послал. Бог по его молитве зажег жертву, жертвенник, камни, все, что там было, и много ведер воды вылили туда, не было никакой надежды, что эта жертва или может как-то возгореться. Бог послал, Бог его силой укрепил на это время, очень большой силой. И через некоторое время, получив такое известие с угрозой, он лежит под можжевеливым кустом и говорит: «Господи, довольно! Довольно уже! Я не лучше отцов моих! Возьми жизнь мою!» Вот потухла надежда, как-то потерялась. Такие обстоятельства упустил этот человек Божий из сердца своего, из взора своего, Бога, на которого надо было бы уповать. Ну и как контраст я хочу привести другой пример, друзья, что дети могут иметь такую надежду, которая может вдохновить безнадежных людей. Например, в Библии тоже такой есть случай описан, когда Нейман болен проказой. И похоже, что этот богатый человек, имеющий власть и влияние, уже не один раз обращался к многим врачам, но было бесполезно. И вот девочка, которая была в его доме, израильская девочка, взятая в плен, узнав об этом известии, она говорит: «Если бы он пошел в Израиль, есть в Израиле Бог, который может снять проказу». И вот надежда, уверенность в сердце девочки, она возбудила и в его сердце надежду, и он пошел. Смотрите, какое огромное значение имеет надежда, если она есть в нашем сердце. Мы можем ее передать и сердцам других, как-то зажечь, и будет успех. Если человек пойдет в верном направлении, будет благословение. Мне хотелось коротко отметить три мысли. Во-первых, нам надо надеяться на Бога в сложных обстоятельствах жизни. Жизнь действительно иногда делает неожиданные и крутые повороты. Говорят, выбивает из седла. А что делать дальше? Нет никакой возможности что-то изменить. Как быть? Надеяться на Бога. Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. Я хочу привести один пример. Читал его. Это было старое время. Трудное было время. Было так, что и кушать нечего было. И вот в одном селе, на краю так, деревни почти на краю, жила семья. Небольшая семья. Мама и небольшой сынок. Уже долгое время у них было очень скудно на столе. А в этот день нечего было кушать. И вот вместе сидят они вечером и читают историю из книги «Царств», историю с пророком Ильей. И как раз то место, когда вороны приносили хлеб и мясо по слову Господа для Ильи. И мальчик слушал внимательно эту историю, небольшой еще был, а потом спрашивает: «Мама, а сегодня у Бога есть такие вороны?» И вот такой прямой вопрос ей. Сказать, что нету, не может. Сказать, что есть, трудно. Как будто таких воронов она не видела уже долгое время. И вот он, не дождавшись ответа, побежал и дверь открыл. И говорит: «Мама, когда ворон будет лететь, чтобы он смог залететь к нам». А в это время по улице шел человек. И видит, дверь открыта, зимнее время. Как-то вот заинтересовался этим. Зашел, спрашивает: «В чем дело? Почему у вас так вот холодно, дверь открыта?» И мама рассказывает: «Сынок ожидает ворона». О всех этих обстоятельствах, и он говорит: «Это я тот ворон Божий, которого Бог к вам послал». Братья и сестры, таких обстоятельств мы могли бы перечислять немало. Надеяться на Бога в сложных жизненных обстоятельствах, не на лучшее. На Бога надеяться, Бог выведет, не оставит. Еще одно. Нам надо надеяться на Господа в вопросе нашего спасения. Иногда мы входим в обстоятельства, когда сомнения сильно терзают нашу душу, как будто много таких переживаний, которые разрушают веру нашу изнутри. Мы смотрим в самих себя, мы смотрим в окружающие обстоятельства и страхом говорим: «Смогу ли дойти? Смогу ли дойти? Ты надежда моя». На Господа надеяться, не на себя. Основой нашего спасения – это не наша крепкая вера. Основой нашего спасения – благодать Божья, и теперь, чтобы в вере не ослабеть, в уповании не ослабеть. И все же для иллюстрации хочу привести один пример. Была буря, на море буря, и корабль был разбит волнами. Многие погибли, некоторые были спасены, спаслись в разных обстоятельствах. И вот когда искали этих людей, которые еще как-то живы, нашли одного матроса, а его волной выбросило на скалу. Ну, в море так бывает, скалы. И на скалу выбросило небольшой пятачок, зацепившись там, он изо всех последних сил держался. Сняли его и спрашивают потом: «Как ты себя чувствовал?» А он говорит: «Я весь дрожал, но скала подо мной стояла прочно. Скала подо мной стояла прочно. Ты надежда моя». Братья и сестры, скала, Господь наш Иисус Христос, стоит перед нами, под нами прочно. Надеяться на Него. Еще мне хотелось сказать одну мысль. Надеяться на Бога, на Господа – в вопросе спасения наших родных и близких. Нам этот вопрос очень важен. Он нас беспокоит, возможно, больше всего после вопроса нашего спасения. Мы спасены, слава Богу. Господь радость дал, слава Богу. Он дал нам светлую надежду, христианский этот светлый огонек. И мы идем, может, медленно, может быть, иногда не так твердо, но идем, и Господь поддерживает. А теперь забота за наших близких, родных. А как с ними дело будет? Мы о них молимся, молимся много и продолжаем молиться. И бывает так, что надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. Надеяться на Бога. Господь нам обетование такое дает в Слове Своем. И это должно быть основанием нашей уверенности. Семя праведника спасется. Есть и много других мест в Священном Писании, которые подкрепляют нашу надежду в этом направлении. Недавно в нашей местности мы посетили одно село, и там встретились с пожилыми людьми. Вот за одну из них хочу рассказать. Ей 86 лет. Бабушка. Уже она плохо видит. И когда стали с ней беседовать, чуть раньше с ней познакомились, а сейчас более обстоятельно уже беседовали, а у нее такая трудная судьба. В 7 лет последний раз она была на собрании. В 7 лет, в 10 лет отца забрали. Похоже, он был проповедником, может быть, даже служителем. Она и не помнит точно. И вот теперь прошло 70 лет. Условия были, ссылка, тяжелейшие обстоятельства. О Боге никто не говорил, наоборот, против все было. И вот теперь в таком возрасте, около 80 лет, чуть больше было, когда у нее как-то вот проснулись это искание Бога, Библию подарили, стала читать, сама плохо, других просила молиться. И вы знаете, когда мы с ней побеседовали, она на богослужении никогда не была. Вот просто таким образом. Мы беседуем, я думаю, ну, немножко больше поговорить, как у нее в сердце. Потом предложил помолиться ей, давайте помолимся. Она сказала: «Вы смеяться не будете?» Вот так для нее все необычно. Говорит: «Да вы что? Это же так, мы перед Богом предстоим, даже мысли такой нет». Помолилась. Я послушал молитву, возрожденный человек, и, кажется, имеющий какой-то даже опыт большой духовный, так помолилась. А потом спрашивает: «Скажите, откуда у меня все это?» Почему? Я снова и снова задаю себе этот вопрос. Откуда? Столько время прошло. И об одном мы могли сказать ей: родители ваши молились. Вот тогда, когда они ожидали вас, когда в этом малом возрасте воспитывали вас, когда видели, что приближается смутное время, пока еще у ваших родителей были силы, и жизнь была там, в неволе, в тюрьме, они молились. Бог услышал эти молитвы, и теперь ответ пришел, да? «Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Так говорит автор псалма. Может, в нашем собрании есть те, кто не имеют такой надежды. Ваше сердце не согревает христианская надежда. Друзья дорогие, мне хотелось бы так сказать, что, может, в обстоятельствах жизни, в которых вы и живете, они и неплохие. И, может быть, еще будет несколько лет, и неплохо будет, но не всегда так будет. Без надежды человек не может прожить в этой жизни. И мне хотелось бы вам предложить, чтобы вы могли искать надежду в Боге, надежду в Слове Божьем, в Слове Священного Писания. Она даст прочный фундамент в жизни, она откроет будущее, она обновит уставшие силы. Для нас еще есть одна очень хорошая надежда для человека, потерявшего, кажется, уверенность, что Бог его примет. Есть такие люди. Перед ними встает их прошлая жизнь, как огромное греховное прошлое. И кажется, Бог меня не простит. В Слове Священного Писания для нас, для вас есть хорошая надежда. Блудный сын вдали от отцовского дома вспомнил: у отца есть много хлеба. Он решил: встану, пойду к отцу моему, я умираю от голода. Здесь, в далекой стране, все расточил, умираю от голода. И написано: встал и пошел. И отец принял, и двери открыл, и сердце открыл. Это надежда для тех, кто решил идти к Богу. Он вас примет. Ты – надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. Да поможет нам Господь не ослабевать, но укрепляться постоянно в надежде на Господа. Аминь.